Глава 21. Дим – попаданец. Чтобы не тянуть, поединок назначили в этот же день, ровно в 12. Довольно беспечно с моей стороны, ведь противник явно подготовился, а я только что узнал. Времени хватило лишь на то, чтобы вооружиться и дойти. Но даже за такой короткий срок на арене успела собраться приличная толпа, причем без всяких анонсов и рекламных кампаний. Слухи – великая сила. Если дуэль проходила на арене, секунданты не требовались. Эту роль брал на себя город. А еще он брал небольшие взносы с каждого участника. Победителю потом его деньги возвращались. Кстати, о деньгах. Тут же действовал совершенно легальный тотализатор. Участники тоже могли делать ставки. Правда, исключительно на свою победу. На собственное поражение или на ничью им ставить запрещалось. Глянув на предполагаемый коэффициент, я приуныл. Нет, приятно, когда весь город во главе с букмекерами такого высокого мнения о тебе. Только на ставках при подобной ситуации нифига не заработаешь. Чтобы выиграть один золотой, необходимо поставить 10. Я даже поначалу хотел махнуть рукой, но потом все-таки поставил 1000. В случае победы получу какую-то жалкую сотню прибыли. Зато графу соотношение очень даже понравилось. Он чуть ли не сиял от счастья и не считал нужным скрывать это. Явно поставил все, что у него было, и теперь рассчитывал помимо мести еще и куш сорвать. Перед началом поединка нас проверили на запрещенное оружие и магические амулеты. Ничего, естественно, не нашли. Дураков тащить такое на арену, где полный и надежный контроль давно нет. У меня был мифриловый клинок и такая же кольчуга. Кожаного эльфийского доспеха с мифриловыми вставками, в котором участвовал в поединке в порту Золотой Скалы, понятно, с собой не прихватил. Не было тут у меня ничего такого. От недавних трофеев отказался. Не нашлось там ничего достойного. Граф Сициал внимательно и с некоторым недоумением меня осмотрел. Его реакция более чем понятна. Иметь возможность взять что угодно и ограничиться самым минимумом – не самая лучшая идея. Затем усмехнулся, видимо, решив, что тем хуже для меня и лучше для него. Сам граф был вооружен и защищен по максимуму. Длинный тонкий меч, скорее боевая шпага, и парный кинжал к нему в левую руку. Легкий открытый шлем, кираса, защита для рук и ног. Не мифрил, конечно, но и не неподъемная гора полного рыцарского доспеха. В таком можно двигаться быстро и достаточно долго. Мы вышли на арену. Граф церемонно поклонился, вытащил из ножен шпагу, отсалютовал ею и... Она исчезла. То есть вот только что была в руке, и уже нет. Затем последовал картинный выпад пустой рукой. Я все еще пребывал в недоумении, но тело на рефлексах убралось с линии воображаемой атаки. Взгляд в сторону зрителей и магов, следящих за соблюдением правил. Те абсолютно спокойны. Значит, оружие противника не вижу только я? Плохо. Предположение, что шпага на самом деле исчезла, и этот Сициал просто кривляется с пустыми руками, отмел сразу. Кинжал, кстати, тоже исчез. Попытка прекратить поединок и потребовать провести дополнительную проверку на предмет использования магии, скорее всего, ничего не даст. Тот явно понял, о чем я думаю, и ухмыльнулся. «Ну что, князь, волнуешься? Наверняка хочешь обратиться к судьям и проверить меня на запрещенную магию? Давай, не стесняйся, я буду только рад над тобой посмеяться вместе со зрителями». Еще один выпад, от которого я также легко уклонился. «Наверное, тебе интересно, в чем дело?» продолжал развлекаться противник. «С удовольствием расскажу». Еще один удар пустой рукой. На этот раз я не стал уклоняться, а блокировал воображаемый клинок своим. Почувствовал столкновение металла о металл. Звон оружия тоже подтвердил, что у противника в руках есть меч, просто я его не вижу. «Ну, так вот, все дело в амулете. Только ты никому не говори, потому что это секрет. Но тебе расскажу и даже покажу. Видишь, на моей правой руке прямо поверх брони кожаный ремешок, а на нем камень висит. Видишь? Ну, так вот, это он и есть. Делает невидимым оружие, но исключительно для врага». Пара обменов выпадами и примитивными ударами, После чего граф продолжил. «Ты правильно догадался, обращаться к магам бесполезно. Никто ничего не обнаружит. Вернее, обнаружат простенький магический амулет, предназначенный для привлечения внимания противоположного пола. Ну, любит граф нравиться женщинам. Со многими бывает». Опять обмен ударами, после которого противник резко разорвал дистанцию. «Ну все, поиграли и хватит. Теперь я буду тебя убивать». Очередной его выпад был уже не таким картинным и демонстративным, но я его угадал так же, как все предыдущие. Больше разговоров не было. Мы сражались по-настоящему. Будь граф мне равным или уступай всего вдвое, у меня не осталось бы вообще никаких шансов, а так держался. В фехтовании мало видеть оружие противника. Необходимо читать весь язык тела. Мне это удавалось. Не то чтобы абсолютно, но все попадания графа были пока не критичны. Царапина на правой ноге, чуть более глубокий укол в левую руку. Удары, пришедшиеся в кольчугу, вообще не считаю. Сам пока серьезно не атаковал. Постепенно приноравливался к стилю противника. Зрители, поначалу вполне нормально воспринявшие нашу разминку с перепалкой, сейчас находились в недоумении. Большинство делавших ставки поставили именно на меня. Материально незаинтересованные тоже изначально болели не за графа. О том, что он перед тем, как вызвать обидчика на поединок, сначала подослал к нему убийц, уже все в порубежном знали. Лично меня недовольство зрителей волновало мало. Совсем не тот случай, когда можно покрасоваться перед публикой. Любая ошибка может оказаться фатальной. И то, что я больше и больше убеждался в своем превосходстве, ничего не меняло. Играть на публику нужно либо с самого начала, желательно по заранее написанному сценарию, либо вообще этого не делать. А начинать вдруг в конце толку мало. Я выбрал другой вариант. Решил на прощание поговорить с графом. «Знаешь, о чем я сейчас жалею? О том, что о наличии у тебя такого хитрого амулета не стало известно всем и каждому в порубежном. Тогда бы ты получил законную возможность уклониться от боя». Решил поддержать беседу противник и при этом воспользоваться возможностью немного передохнуть. «Ничуть не удивлен». «Нет, да и с какой стати? Правил амулет не нарушает, раз его не могут идентифицировать специально обученные маги. Дело совсем в другом». «И в чем же?» «Если бы о наличии у тебя этого артефакта, и особенно о его свойствах стало известно заранее, соотношение ставок на наш бой получилось бы совсем другим. И я мог бы рассчитывать на реальные деньги, а так получу какую-то смешную сотню при ставке в 1000 золотых». «Не получишь!» — выкрикнул граф, нанося резкий удар. Я от него без проблем уклонился. Язык тела противника читался все легче и легче. Еще несколько ударов. И правильно выбрав момент, я сделал точный укол в незащищенное лицо. Мифриловый меч не шпага, но проколоть врага насквозь им ничуть не сложнее. Даже проще. Мгновенная смерть и чистая победа. Взял в руки оружие противника, повертел так и эдак, сморщился и отшвырнул в сторону. Мол, такое дерьмо и даром не нужно. Вообще-то клинок был не из худших, но если сравнивать с моим мифриловым, реакция в пределах ожидаемой. Затем нагнулся над телом, словно гадая, чтобы с него взять на память или в качестве трофея, чтобы вообще пустым не уходить. Наконец подцепил какой-то камень на шнурке, пожал плечами и сунул в карман. Не представляю, сколько стоит, но наверняка никак не дешевле мифриловой кольчуги. Артефакты такого рода вообще никогда в открытой продаже не появляются. Поэтому даже без серьезного выигрыша на ставках я с этого поединка и так получил очень много. Бог без имени. И пусть кто-нибудь попробует сказать, будто это я человеку тот амулет подсуну. Ага, скажите еще, что насильно взять заставил. Он сам подобрал с тела поверженного противника. Законный трофей, дело почти святое. Да никто ничего и не скажет. Скрила с любви-той пока даже не представляют, что это такое на самом деле. Как лучше всего что-нибудь спрятать или замаскировать? Есть множество способов. Некоторые считают, что лис лучше всего прятать в лесу. Ага, от всех, в том числе и от себя. «По-моему, самый лучший метод – выставить на показ. Досталась вам картина известного художника. Смело вешайте на стену, и пусть все думают, что это копия. А на случай, если попадется эксперт, наклейте поверх настоящую дешевую копию. Заодно пробейте дыру в стене позади картины. Потом можете смело всем рассказывать, что это и есть оригинал, украденный из музея. А дыра в стене вообще на том месте случайная и никакого отношения к шедевру не имеет. Над вами, конечно, будут посмеиваться, но вы, в свою очередь, смеетесь над ними. Ведь хорошо смеется тот, кто точно знает, как все было на самом деле. Ну, так вот, боевое качество амулета – маскировка. Особенно удачная тем, что стороннему магу ее вообще никак не заметить. Только владельцу и его жертве. Что же это за маскировка такая, о которой никто не знает? А никому и не нужно. Главное свойство амулета должно быть скрыто. Прежде всего от хозяина и двух слишком любопытных богинь. Им совсем не обязательно знать, что простенькое плетение, увеличивающее внимание со стороны противоположного пола, и есть главная функция амулета. И тем более не обязательно знать, что оно не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, куда сильнее, чем выглядит. Во-вторых, заставляет хозяина испытывать взаимность к той, которая попала под действие амулета. И в-третьих, действует не на всех без разбора, а избирательно. Исключительно на тех, кто при определенных обстоятельствах мог бы испытывать взаимную симпатию или любовь. То есть никакого насилия, только пробудить настоящие чувства. Вообще-то такой амулет без благословения, а то и без прямой помощи богини любви никак не сделать. И любви-то его опознает, как только увидит, несмотря ни на какую маскировку. Вернее, опознала бы, если бы приложила к его созданию руку. А вот только она не единственная богиня любви. Кроме того, князя ждет один сюрприз. И я тут совершенно ни при чем, почти, да и то косвенно. В Скринском герцогстве довольно своеобразные законы, касающиеся наследования титулов. Эти несколько пунктов применяются очень редко, почти никогда. Но всякое бывает, особенно если помочь, опять же не напрямую, а косвенно.